Гаркави. Все повторяли, смеялись, а надо было плакать. Едешь в поезде, смотришь в окно, лес до поля, а в голове эти строчки крутятся. В детстве папа возил нас в степь на раскопки и показывал каменных баб. Эти изваяния с кургана казались чем-то загадочным, таинственным, вечным. А теперь из окошка насмотрелось. Стоят по всей России на каждом переезде обыкновенные бабы, только совсем как те каменные, и смотрят на поезд в каких-то чунях, телогрейках, серых платках. Из тех городов, где были концерты, пошли письма. Сперва еще отвечала на каждое, а теперь не знаю, что с ними делать. Просят прислать лекарств, пишут из тюрьмы. Поклонники присылают фотографии, какие-то душещипательные истории. Или совсем ужасные. Актриса из Курского областного театра больна, трое детей. Один из них девочка-инвалид, облилась горячим маслом и ослепла, и никто не может помочь. Листики, вырванные из ученических тетрадей, открытки, восхищение, заверение в любви, просьбы за кого-то похлопотать, устроить в больницу. Иосиф смеется. Вот это и есть известность. Это же хорошо. Ты же этого хотела? Этого я не хотела. Что мне с этим совсем делать? Выбросить? Сжечь? Бог не простит. А сделать ничего невозможно. Хорошо было с устройством только в Ленинграде. Иосиф снял номер в Астории. Я еще помню, как она превратилась в рабочую столовку. А теперь опять фешенебельная гостиница. Прекрасный номер с видом на Исаакий. А самое удивительное, что люди здесь остались те же. Метродотель барон Николай Платонович Врангель. Кажется, он единственный, кто еще умеет носить фрак. Не на сцене. И еще больше удивлялась, увидев все ту же лифтершу Дину. Все с той же челкой. Точная копия Анны Ахматовой с портрета Альтмана. Только постарела и раздалась вширь. Все это хотела записать. Удивительно, как все меняется, а люди остаются. Тогда в Астории налила себе огромную ванну. Вот такую хочу к нам на дачу, чтобы можно было вступать, а не залезать, задирая ноги. В детстве у меня была такая игра. Представляла себе, что когда вырасту, у меня будет огромный дом со множеством комнат. И вот я их обставляла. И вот выросла и обставляю. Все, о чем мечтаешь, сбывается. Только что с того? Сегодня пекло.